Глава 60. Я проснулась с чувством тревоги. Казалось, что случилось нечто ужасное. Сердце колотилось, как безумное, и в висках шумела кровь. Я села в кровати, прислушиваясь к звукам. Стояла неестественная тишина. Не слышно было ни собак, ни даже ржания лошадей. И что-то такое царило в воздухе, что волосы вставали дыбом, а по венам растекался холод. Я тихо поднялась и на носочках прошла к двери, услышав снаружи чьи-то шаги. Интуиция кричала, чтобы я затихарилась, не давала о себе знать. Протянула руку, чтобы закрыться изнутри, но не успела даже коснуться замка, как дверь распахнулась. «Пойдем», — низко проговорил мужской голос, и я узнала Жана. «Я с тобой никуда не пойду», — попятилась назад, но он оказался быстрее. Протянул руку, схватил меня за предплечье и дернул на себя. «Лучше быть послушной, если не хочешь, чтобы я навредил тебе и твоему ублюдку». Ужас накрыл меня с головой, сползая от лица вниз покалываниями, будто обескровливая тело. Откуда он узнал о ребенке? Я инстинктивно закрыла живот руками, но опомнилась, не собираясь привлекать к беременности ненужное внимание, и послушно последовала за самым мерзким из живущих в этом месте мужчин. «Кончилась хорошая жизнь», — хрипло проговорил он. «Что происходит?» «Теперь я точно знала, произошло что-то совершенно ужасное. И эта проклятая тишина. Она пугала сильнее всего». «Сейчас узнаешь», — говорил он без улыбки в голосе, хотя я помнила мерзкие ухмылки, что постоянно присутствовали на его лице. «Проходи». Толкнул он меня в гостиную, и я с трудом сдержала крик, зародившийся в груди. Бледная Алма сидела, не двигаясь, а по ее виску текла струйка крови. У ее ног сидела Зора, пряча лицо в коленях бабушки Драга. Пол казался измазан чем-то бордовым, и я прекрасно знала, что это по витающему в воздухе металлическому запаху, но намеренно не называла даже мысленно, чтобы меня не вывернуло наизнанку. Во главе стола, словно царь, восседал Рустам Балиев. Шестеро его людей распределились по помещению и сидели темными недвижимыми тенями. «Ну, здравствуй, моя красавица», — заговорил мужчина. «Что ж ты сбежала от меня? И обещание не исполнилось петь у моей племянницы на свадьбе». Он пристально смотрел на меня, ласково улыбаясь, а у меня страх куском льда скопился в животе, и я боялась даже вдохнуть. «Подойди ко мне, душа моя», — похлопал он по стулу рядом с собой. Жан толкнул меня между лопатками, и я сделала несколько несмелых шагов к столу. «Ну же, смелее!» — улыбался ласково Балиев, и у меня от его улыбки волосы шевелились на голове. Я села на стул и поморщилась от сладкого парфюма Рустама, наложившегося на металлический запах крови. «Вот так, умница!» Придвинул он мой стул ближе к себе и взял меня за руку. «Соскучился по тебе, красавица!» «Что вам нужно?» «Если я скажу, что по тебе скучал, не поверишь?» Мотнула головой, с трудом сдерживая, чтобы не разрыдаться. «Я же с ног сбился. Тебя искал. А ты вот где спряталась, красавица». Он дотронулся костяшками пальцев до моей щеки. «Если бы не ваша умница Лаура, так и не отыскал бы», — тихо рассмеялся он. А я успела заметить боль в глазах Алмы, но она тут же сменилась гневом. «Зачем? Почему у мамы Алмы бежит кровь?» «А это...» — усмехнулся он. «Всего лишь мелочь. Профилактика, чтобы не делала глупостей». «Откуда остальная кровь?» «Не люблю, когда мне противоречат». Балиев продолжал говорить елейным голосом, от которого становилось с каждым мигом лишь страшнее. «Ты убил кого-то?» «Я?» Мерзавец не переставал гладить костяшками пальцев мои щеки и шею, а я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать в голос. «Нет, что ты! Я не монстр, красавица!» «Зачем тогда ты тут?» «Мне нужно кое-что получить от мужа племянницы, и я не прогадал, когда решил, что без тебя у меня ничего не выйдет. Но теперь, когда я нашел тебя, то все у нас будет хорошо, ведь он не позволит, чтобы с его маленьким грязным секретом случилось что-то страшное». «Например?» — дрожащим голосом спросила я. — «Вряд ли ему понравится, если я поднимусь с тобой в спальню и лично проверю, что же ты за чудо такое, раз на тебя присел сам барон. Но еще меньше он обрадуется, если после того, как с тобой закончу я, повеселятся мои ребята». Казалось, что вся кровь отхлынула от моего лица, и грудь сдавила тисками. «Как думаешь, красавица, так ли ты ему дорога, чтобы он предотвратил все это, м? «Он женат», — сипло выдохнула я. «Вот и проверим, кто ему дороже, жена или беременная потаскуха. У Драга ровно 10 часов. А если он не выполнит мои условия, то придется тебе отдуваться за своего покровителя. Молись, чтобы его слова оказались не просто трепом». Холодно проговорил он. «Уведите ее. Я скажу, когда она понадобится».